Ну и... Песенка, конечно, которая написана вовсе не для самодеятельности и вовсе не имеющей столь тесного отношения, столь близкого отношения к моей профессии. Они возникают часто очень неожиданно, по такому иногда совершенно ничтожному поводу. Ну, соответственно, я говорю, есть песенка, которая возникает часто вне связи со школой, профессией, а так часто возникает по поводам самым ничтожным. Поскольку я рассказываю, как они получаются, поскольку, наверное, и песни не самые хорошие, тоже надо как-то продемонстрировать. Ну вот, например, такие песни, из таких песен. Это история о том, что я искал грибы. История о том, как я искал грибы. Под березой, под березой, под березой конец. Под осиной, под осиной, под осиной каген. На полянке три поганки, на опушке три волнушки. Попади ты мне грусть, разгони мою грусть. Да здесь дать ни судьба, ни попалась, ни грыба. Под березой, под осиной. Вот песенка «Волжско-Камышкина». Она была написана тогда по поводу того, что мои товарищи со мной отправились на юг. Для меня было первое путешествие в Крым. Распогодилась погода специально для пути. Все готово для похода. Сядь на поезд и кати подальше от начальства. Попут, прыгни без нас, а нам на опору. Бойтесь, мамаши, не волнуйтесь ни о чем. Будут целы дети ваши, не потонут. И почем у вас арбузы, как копеек три кило. Кругом медузы, музы, пузы по делу. Никакого нет контролю, никаких тебе цепей. Вырываемся на волю прямо к морю. Пей побольше и получше. И, конечно, молоко. И не забудь, куда получишь. Да. Из туристических песен нет ничего почти, кроме одной песни. Она так и называется «Турист». Я по-русски турист, и по-французски турист, и по-индусски турист, но как же быть? Неужели нету слова подходящего такого, чтобы термин заменить? Я ходячий, например, я страдатель, например, я ищатель, например, и тихомлёт. И наконец, отчего я певец, отчего я пою всю жизнь напролёт. И наконец, ай два, я певец, ай два, я пою всю жизнь напролёт. Я не знаю, друзья, кто представляю, друзья, и признаку ли я полюбил страну. Я ведь если разобраться разновидностью, не ясно посмотреть со стороны. Зачем создать, например, зачем продать, например, зачем искать, например, идти соплёк. И наконец, а из чего зачем певёт, а из чего зачем пою, всю жизнь напролёт. И наконец, а из чего зачем певёт, а из чего зачем пою, всю жизнь напролёт. Ну и пусть говорят, что не тружусь, говорят, что только земли, что в телах и все. Ведь артисты и туристы, и поэты, и туристы, ну а я и то. Я и шагатель, например, я и страдатель, например, я и искатель, например, и кинополет. И на коне, а из чего я сидел, а из чего я пою, всю жизнь напролет. И на коне, а из чего я сидел, а из чего я пою, всю жизнь напролет. Из так называемых стилизаций хотелось однажды стилизовать, кстати, маленькое подражание национальным песням. Ну, у меня вышло несколько таких песен, они все неудачные. Но одна из них ничего, как будто бы. Это так называемая национальная феодальная. Называется она Чайхан. Чайхана, Чайхана, Чайхана, ого, Чайхана. Пусть, пожалуйста, заходи в посуду. Салам, алейкум. Вот ты джунгера как луку, вот ты там хозяин и враги. Заходи, первым гостем будет Максим, лучшим другом будет Чайхана, хороший кок чай. Вот ты рук, кушай, друг, салаем поет, лучший друг. Белая луна, полная фиала. Азинистан, Индустан, это хуже, чем Туркестан. Полная луна, белая фиала. Заходи, первым дождем будет как тебе, а лучшим другом будет Чайхана, чай хороший, как чай. Мой Исаак, твой Исаак, мой верблюд, это твой верблюд. Зачем уходить, оставайся навек. Твой родня, мой жена, это твой жена. У меня их 40 человек. Заходи. Первым гостем будет партии, а лучшим другом будет Чайхана, чай хороший, тот чай. Она больше для хора. По душу ищем морям, мы гуляемся и там, и никто нас не зовет в гости. А да на них черный флаг, а на платье белый знак, белой вечности защиты кости. По душу ищем морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. Море слез, на лес торговый флот, и флот голландский, и флот испанский, за все добро, за мех и серебро, заплачет ножи под ребром. после абордажа мы пьем стаканы, пей даже стража. И четыре дня запоем вечером не маленький виски Сан-Франциско, бренди Сан-Сьяго, крови до стагня. Если вдруг исчезнет на сундук, вот ты туристин, да ты чуристин, на целый свет для нас закона нет. А за Симбер один, пуля капитану, все для атаману, остальной команде танжевать и моря. Там мы живы, ищем мы наживы, а на то, что будет, среди наплевать. По бушу дичьим морям мы гуляем по седам, и никто нас не зовет в гости. А надо нам не черный флаг, а на флаге белый знак, белый лучший цветок в гости. По бушу дичьим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. Мой взгляд, еще несколько заявок на камчатские песни. Это коротенькие песни. Одна из них называется песня молодого студента, окончившего педагогический институт и впервые приехавшего на камчатские тундры. Надо добавить, что этот студент был с Монагеем. Тундра рай, тундра простирается, простирается без конца. На одном краю день кончается, а на другом начинается. Люди кругом недобитые, на медведя хожу без ружья. И снега кругом ледовитые, ох, тундра, тундра, тундра моя. Я здесь просто прогоню коварную темноту миллионов лет. Я здесь ночь изменю полярную, а потому-то утенья свет. Я здесь тюлень кругом не добитая, на медведя хожу без ружья. И снега кругом ледовитые, ох, тундра, тундра, тундра моя. Другая песня. Песня в другом событии. Есть там поселок Тунгуту. В переводе означает, корявского на русский означает товарищ. Название, конечно, колоритное. Мы туда ездили на барже. Поэтому и было придумано следующее. О-о-о, отчалила баржа. О-о-о, поймали мы моржа.